«Иди же!» «Да не хнычтивый, черт возьми!» — закричал Машкин. «Железяки у нас, и ладно, а за все остальное Бог ему судья, его Бог!» Машкин повернулся и ушел. Варфоломей растерянно топтался на месте. Потом вытащил сандаловую расческу, причесал зачем-то бороду, спрятал расческу в карман, оглядел всех женщин, виновато улыбнулся и шагнул в ночь. На столбах у клуба горели новые яркие лампы. Это постарался загодя Машкин, уделив часть своих гидробазовских запасов. Орал на весь остров динамик. Люди готовились к мероприятию. Кто-то из наиболее нетерпеливых выпустил в небо 3 разноцветные ракеты. Интернатские дети высыпали на крыльцо. Кто-то из них выронил эскимосский мяч, и при вечерней иллюминации дети стали резвиться на снегу, не слушая ворчливых воспитательниц. Снова тьму апрельского неба прорезали веселые ракеты. Если бы сейчас над Северным полюсом летел самолет, летчику бы показалось, что на острове отмечают Новый год. И он был бы прав в своей ошибке, потому что, согласитесь, как-никак, а праздники на нашем бедном событиями острове — это вам не пустяк. Чукотка, 1976-1977 годы. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Октябрь 2012 года. Читала Саша Жукова.